Событие 53. Так просто быть добрым. Нужно только представить себя на месте другого человека прежде, чем начать его бить. Марлен Дитрих. Эх, разудись плечо, размахнись рука, пробудись в грудинушке силушка, эх, разомнись нога, да подпрыгнет тело. Хрясь в ухо в прыжке. Чехи в конце третьего периода устроили драку команда на команду. Вовка все ждал, когда это случится. Все говорило, что драки не избежать. Братушки оборзели в корень. Проигрывая уже 6-3, они не просто грубо играть стали. Они специально нарывались, а еще обзывали русских всякими ругательными ругательствами. «Курва» было самым нежным. Про всякие разные мужские, женские, пиписьки и говорить не приходится. Так еще и «мртка» вспомнили. Это перебор. Но русские витязи стойко терпели ругательства и удары из-под тишка, и даже удары не из-под тишка терпели. И братья-славяне не выдержали, и сами драку начали. Выбрали для атаки находившегося на льду Евгения Бабича. Он им только 6-ю закатил с безукоризненной подачи старшего Тарасова. Бамс! И все тот же Владимир, который старший брат, подъехал и со всей силы толкнул его корпусом. Судья засвистел, а Всеволод Бобров по чешской роже съездил. Через 5 секунд дрались 5-6. Наш вратарь, наученный горьким опытом, в драку не полез и от своих ворот не отошел. Молодец, Третьяков. И видно было, что ломанулся уже, но вспомнил о правилах. Правда, молодец. Неизвестно, чем драка закончится, но вратаря бы точно удалили. А братушки не выдержали и бросились со своей скамейки на лед помогать своим. Но это они зря. Вовка сам первым выскочил на лед. На него, сбрасывая перчатки, ехал нападающий Станислав Конопасик. Фамилия задела. Рыжий и весь в конопушках. Он по-молодецки размахнулся, как в цирке замах показывают. Приличный такой кулак просвистел у Фомина над головой. А в это время присевший Вовка выпрямился и своим гораздо большим кулаком врезал товарищу приличный кросс. Хрясь. «Уноси готовенького! Кто на новенького?» Вовка огляделся. Два чеха волтузили Боброва. «Хрен вам, ребята, сейчас Санта подъедет. Сегодня же Новый год». Он протиснулся среди дерущих и, не жалея костяшек, залепил одному из драчунов в ухо. Сломал, должно быть. Кровь хлестанула. 2-0. «Артист, вон, Толяна трое бьют!» Вовка оглянулся. Да, на самом деле, на Анатолия Тарасова наседали трое, в том числе и вратарь. Хрясь тоже в ухо. И Богумил падает на колени. Очевидно, Богу решил помолиться. Богу, мил же. А причитавшийся ему удар от Тарасова попадает Вовке вскользь в плечо. На этом драка почти и закончилась. Судьи и местные стражи порядка всех растащили. Потом 10 минут судьи совещались и вынесли решение доигрывать оставшиеся 1,5 минуты сокращенным составом. За участие в драке удалили чешского вратаря и зачинщика драки Забродского-старшего. У ЦСКА ВВС удалили Боброва. Чернышов выпустил динамовскую четверку без Василия Комарова. Все по паре раз по воротам запулили, а шайба не идет. Как заколдовали. И тут свисток. Ну, не все коту масленица. Выиграли же. 6-3 – это почти разгром. Да, команда ЛТЦ ослаблена. Да, играла сегодня второй матч. Да, русские выставили сборную. Разве это важно? Важно, что первый в истории кубок они привезут в СССР. Важно, что Сталин перестанет бояться проигрышей наших спортсменов на международной арене. На этот чемпионат мира и Европы, что пройдет в Швеции, в Стокгольме, уже не успеть. Он где-то через 1,5 месяца будет. А СССР даже еще не вступил в International Ice Hockey Federation, Международную федерацию хоккея на льду. Зато в 50-м году уже можно поехать. На него не поедут вот эти ребята. Их всех обвинят в попытке сбежать из страны и в государственной измене и посадят в тюрьму. Даже, по слухам, на урановые рудники сошлют. Кажется, только Владимир Забродский избежит этой участи, но его отлучат лет на 5 от хоккея. Подумать нужно, может попытаться его в СССР заманить? Ну а теперь нужно получить от Гера Майера и Карла Шпенглера сына этот маленький невзрачный кубок. И сказать им «I'll be back». Я вернусь. Любителям статистики. Настоящий кубок Шпенглера 1948 года. Первый круг. Хоккейный клуб «Давос», Швейцария. Оксфордский университет, Великобритания. 9-1. Счет по периодам 1-1, 3-0, 5-0. Моншаузи, Лозанна, Швейцария, Берн, Швейцария. 7-5. Счет по периодам 1-1, 0-3, 6-1. ЛТЦ Прага, Чехия. Молодые спринтеры, Невшатель, Швейцария. 18-4. Счет по периодам 5-0, 4-1, 9-3. Финал. Хоккейный клуб «Давос», Моншаузи, Лозанна, 3-1. Счет по периодам 1-1, 1-0, 1-0. ЛТЦ Прага, Моншаузи, Лозанна, 19-3. Счет по периодам 9-0, 3-2, 7-1. Хоккейный клуб «Давос», ЛТЦ Прага, 0-10. Счет по периодам 0-6, 0-3, 0-1.